ЧТАО, изумилась Ланфин. Ее отец сейчас дает показания, ему выпишут штраф. А сейчас прошу вас позвать Чжоу Лафин, добавил участковый. Как и всегда, безукоризненно вежлив и профессионален. Его, конечно, деревенские ругают и побаиваются, как и всякого представителя власти, но заслуженно гордятся. При случае хвастаясь жителям других деревень таким хорошим участковым, я ей все волосы выдеру. Взревев разъяренной гарпией, убежала за внучкой Ланфин. Что ж, хотя бы не посадит соседку, уже хорошо. Что за видя? Был не в курсе Ванды. Бабушка взяла объяснение на себя, и китайский папа взгрустнул. Я полностью опозорен как хозяин этого дома. Дать туалету сгнить. Как низко я пал. И об этом позоре знает 100 миллионов человек. Не знают почти 1,5 миллиарда. Не удержавшись, утешил его я. В самом деле, да, гоготнул дядюшка. Китай велик, огромен, и в нем много людей. Никому нет дела до какого-то туалета хрен пойми где. Я тем временем сместился к деду, и он ответил, не дожидаясь вопроса. Лию и Циня уволили и выгнали из партии еще сегодня днем. Его родной дядя, который этого идиота на теплое местечко и пристроил, директор отдела школы 5 города Гуаньинь по работе со школьниками, проживающими в сельской местности, зовут Сюэпинг, не рискнул заступиться за племянничка и лично позвонил в твою школу, пообещав прибыть завтра с документами, подтверждающими твое право на получение 22 баллов за спортивные успехи. Отлично. Вместо меня ответила прислушивающаяся к разговору Кинглинг. Что ты себе позволяешь, глупая девчонка? Тем временем принялся проводить разъяснительную работу над заплаканной, крепко удерживаемой бабушкой за шиворот подчеркивающего фигуру серенького платья Лифин. Ты приехала в нашу деревню, и мы приняли тебя с положенным гостеприимством, а ты ответила нам, распространяя порочащие честь добрых жителей деревни и уважаемых членов партии видя и занимаясь рукоприкладством. Не надо было уважаемым ли соглашаться на частное урегулирование конфликта между тобой и Гуаном, после этого ты решила, что отцовские деньги всегда помогут тебе и окончательно уверовала в свою безнаказанность. Простите, пискнула Лифин, заткнись и слушай, отвесила ей звонкую пощечину Ланфин, сегодня же отправлю тебя обратно к родителям, чтобы ты, невоспитанная корова, не позорила меня на всю деревню. Лучше бы брала пример с юного Вана. Юный Ван, достойный образец для подражания, согласился участковый. К этому моменту к происходящему было приковано внимание нескольких десятков односельчан, поэтому раздались одобрительные крики. Да, он такой, показал этим городским. Прославь нашу деревню, малыш. Оценив происходящее, полицейский царь решил сворачиваться. Полагаю, ты все поняла, Лифин. Я все поняла. Простите, простите, простите. Разразилась соседка чередой поклонов. С ней кланялась и ее бабушка. Все-таки будет лучше в самом деле отправить ее в город. От вашей внучки слишком много проблем. Поправив фуражку, выразил одобрение решению Ланфин участковый, сел на мотоцикл и свалил. Набившийся на улицу народ уважительно расступался. Какой позор! Залилась слезами пожилая соседка. Чего вылупились? Нищеброды, приложила односельчан, показав, что не растеряла гонор, и шумно захлопнула калитку изнутри. Жители деревни Динцунь неожиданно воззвала к народу бабушка Кинглинг, направляясь к дороге. Долгие годы мы жили с вами бок о бок, ругались, мирились, но всегда приходили на выручку друг дружке в трудную минуту. От лица всех ванов, спасибо вам за то, что радуетесь вместе с нами успеху нашего малыша. Народ ответил одобрительным гулом. Судьба благосклонна к нему, но проклятый говнолаз Ли Юй Цинь попытался отобрать у нашего Вана будущее, наш малыш заслужил дополнительные баллы за спортивные успехи, но этот падший городской чиновник надавил на обоюдный шовинизм между городом и деревней, испортил документы. К счастью, это не осталось без внимания, и наш Ван получит свои баллы завтра. Прошу вас, разделите наше возмущение так же, как вы разделили негодование. Я невольно залюбовался такими способностями по контролю толпы. Госпожа в свете зажегшегося фонаря смотрелась гордой, изящной и пылающей самым что ни на есть пролетарским гневом. Односельчане охотно отозвались, преисполнившись возмущением и принявшись ругать городских. Польза от этого сомнительна, что эти разговоры, особенно когда проблема уже решена. Но в целом после такого мне и семье будут завидовать меньше. Я получил много пряников, но вместе с тем отхватил и кнута. Автомобильный клаксон прервал собрание, заставил народ освободить кусочек дороги, и у нашего дома остановилась старенькая черная Ауди. Водительская дверь открылась, и оттуда выбрался упитанный лысый китаец, упакованный в костюм и толстые очки. «Празднуете?» – с улыбкой спросил он бабушку Кинглинг. «Празднуем», – ответила она. «Я прибыл к уважаемому Ван Ксу, разобраться с его заслуженной пенсией и уладить некоторые другие вопросы. Простите, что задержался, нужно было проделать некоторую работу с документами. Сегодняшний день вообще закончится, нам тут вообще-то уголь нужно убрать». Глава 19. Мне снился чужой сон. Рука, не моя, а короче, сжимала ракетку, которая только что отбила мяч. Он ударился о корт, перелетел через сетку, и мой соперник, лица которого было не разобрать, отправил его обратно. Высоковато. Чужие ноги, мои длиннее, сами собой увлекли меня вперед, подпрыгнули, и ракетка с приятной отдачей ударила по мячу. Перелетев через сетку, он ударился о корт и пролетел над головой тщетно подпрыгнувшего противника. Туманные силуэты на трибунах восторженно взревели. «Малыш, пора вставать!» — вырвал меня из небытия жизнерадостный голос Ван Ды. «Ох уж эта память русского Ивана, она дает мне многое, но этот сон, бадминтон и теннис, разные виды спорта, но, может попытаться, антропометрия, хорошая физическая подготовка и чужой опыт могут дать мне гораздо больше, чем обычная работа. Да что там гораздо больше, если получится, я вознесусь на совсем другой уровень. Представлять Китай в том виде спорта, где он никогда не блистал, это прямой путь к вершинам общества. Я всего лишь сдал Гакао лучше всех в провинции, и на нас пролился щедрый золотой дождь. А что будет, если выиграю несколько турниров, пусть даже не самые статусные? Что с тобой? — забеспокоился китайский папа, заметив, что я продолжаю валяться на подушке, слепо глядя на него и погрузившись в чужие мечты. Иван очень хотел большой шлем, и, когда получил травму, поставившую крест на его карьере, ему стоило огромного многолетнего труда загнать сожаления туда, где они почти не беспокоят. Мне сожалеть ни о чем, но чужой гештальт, все равно гештальт. Кроме того, я ничем не рискую, просто потрачу немного времени даром. На учебу, а она на спортивном менеджменте плевая, забивать из-за тенниса не стану. А если у меня получится? Встаю, временно выбросил я лишние мысли из головы и сел в кровати. «Молодец», — похвалил Ван Ды и пошел по коридору, на ходу поделившись со мной планами. «После школы нужно съездить в город за реально нужными вещами, а то вы спустите все деньги и дедову пенсию в придачу на ерунду. Размер пенсии, которую теперь будет получать Ван Ксу, первая из них уже на его банковской карточке, заставила нас вчера выпасть в осадок, а самого его гордо расправить плечи и окончательно вернуть блеск глазам. Наконец-то он получил то, что реально заслужил. 10 500 юаней в месяц. В 36 раз больше тех грошей, которые ему начисляли до этого. Это уже не разовое получение большой суммы, а настоящий залог безбедного существования Ванов. До момента, когда прадед решит оставить этот мир, чего мне очень-очень не хочется. Ван Ксу из всей семьи мне нравится больше всех. Долгих лет тебе, деда, и надеюсь, бабушка Кинглинг заставит тебя как следует покататься по больницам, поправив здоровье настолько, насколько вообще возможно. Пока я ходил в душ, семья успела собраться в столовой на завтрак. Прадед в новенькой инвалидной коляске с электрическим приводом. Чиновник городской вчера привез, в дополнение к пенсионным документам. Ну а родня, включая припершегося с утра пораньше дядюшку Вэньхуа, как обычно, собачилась. «Дом – это очень дорого», — важно заявил Ван Ды и засыпал в рот немного риса при помощи палочек. 172 просмотра. Похвасталась мне Дзинь результатами видео с лайфхаками. «Отлично», — порадовался я вместе с близняшками. «Отправь уток в город, они все деньги растратят», — предпринял атаку на госпожу отец. «Девочки еще растут, и через год все эти безумно дорогие шмотки станут им велики. Получается, деньги потрачены впустую. А ведь мы могли бы купить машину. Старик Сун продает свою старенькую, но еще крепкую Тойоту по разумной цене. Продает давно, поэтому можно поторговаться. Не порти такое хорошее утро», — перебила его Кинглинг. «Нам нужно поддерживать новый статус нашей семьи. Ты прав, машина нужна, но ты ничего не сделал для получения этих денег, поэтому не имеешь никакого права нас осуждать. Вещи можно будет перепродать, так делает моя Мили. Однажды потратившись на одежду, она просто меняет ее время от времени почти без вложений, оставаясь главной модницей деревни», — попытался примирить враждующих Вэньхуа. «Хоть второй мой сын что-то понимает в этой жизни», — вздохнула бабушка Кинглинг. «Сейчас встанем на ноги, и возьмешь свою Милли в жены. Она живо заставит тебя бросить пить и подарить мне еще внука». «Да, папа», — повернулась за подтверждением к Ван Ксу. «Да», — кивнул тот. «Тянуть смысла нет, вы с ней уже давно не молоды, и с каждым годом шансы на то, что она сможет родить тебе наследника, уменьшаются. Негоже тебе ходить в бобылях до конца жизни, держаться за твое никчемное пособие по инвалидности нет никакого смысла». Дядюшка задумался. «Стоп», — проявил жадность Ван Дэ и принялся загибать пальцы. «Нужна сушилка для чеснока, нужны запчасти к трактору, нужно строить дом». «Хватит», — рявкнула на него бабушка Кинглинг. «Братец, поможешь нам вечером разобраться с хромакеем?» Проиллюстрировала мою выросшую репутацию старшего брата просьбой Дангмы. «Если только повесить, в видеоредакторе я понимаю меньше вас», — признался я. «Сегодня же иди свататься», — выдал указ дяде Ван Ксу. «Я пойду с тобой», — вызвалась бабушка Кинглинг. «А то знаю я тебя, нажрешься и все испортишь». «Ну маэм», — совершенно по-детски протянул Вэньхуа. «Еще и кофе купили, будто дома нельзя попить кофе». Не сдавался Ван Дэ, потыкав пальцем в стаканчики Старбакса, из которых близняшки пили чай. «Мир и покой в доме Ванов, как и всегда. Понять папу легко настолько, что и думать не надо. Устал от нищеты, давно мечтает о машине, мечтает развиваться на фермерском пути. А мы, не дрогнувшей рукой, ухнули потенциальный стартовый капитал на шмотки. А что за коробки на кухне?» — спросил я, устав от повышенных тонов. По пути в столовую увидел. «Это сегодня утром привезли, тоже от КСМК», — ответила мама Айминь, заодно подлив мне чаю. «Половину разобрали уже», — поведал Ван Дэ. «Фисташки перетертые, компот персиковый, вяленые ананасы, арахисовая карамель, шоколад, курага. Сладкая жизнь ждет нас», — улыбнулся и вернулся к обсуждению наболевшего. «А еще вы не только заплатили няньджину, но и зачем-то подарили ему это дорогущее пойло. Чем плох наш самогон?» Закончив завтракать, мы всей семьей переоделись и вышли на улицу, под взгляды соседей погрузившись в присланный за нами школьный автобус. Обычно он возит ребят на экскурсии, а сегодня пригодился в новом качестве. По пути ругань продолжилась, но я спрятался от нее при помощи близняшек. Заняв заднее сиденье, мы принялись придумывать сценарий для следующих блогов. Видео про еду всегда хороши, поэтому было решено из новообретенных ингредиентов соорудить дубайский шоколад. «Такого рецепта нет», — погуглив, заметила Дзинь. «Нет, это что, новинка? Тогда нужно оформлять патент». «Разберемся», — пообещал я и полез гуглить сам, параллельно объяснив сестренкам, что любое новое блюдо обязательно нужно столбить за собой, тем самым оставив след в истории и, может быть, получив какие-то деньги. Почему патентное право такое сложное? Девочки завороженным взглядом смотрели на то, как надежный старший братик пытается разобраться в перегруженных пунктами, подпунктами и мелкими шрифтами взрослых бумагах, а я внутренне краснел и тихонько потел больше, чем обычно. «Нифига не понимаю, и за это стыдно перед поверившими в меня девочками. Держим лицо». «Понятно», — заявил я им. «Нужно участие взрослых». Со всепонимающим видом пошел к прадеду и бабушке Кинглинг. Инициатива у семейной верхушки вызвала недоумение. Какой еще патент на новый вид шоколада? И почему он дубайский, если мы в Сычуане? Кто такой вообще этот ваш Дубай? Я рассказал подробнее и показал, что в интернете нет такого рецепта. «Отец, у тебя остались связи с кем-то, кто может помочь?» — спросила бабушка. «Найдется», — кивнул Ван Ксу. «За тяжелыми временами всегда приходят времена благоденствия», — с гордостью улыбнулся мне. «Хорошо, что ты продолжаешь искать возможности и учишь сестер тому же. Не торопитесь, нужно будет проверить все тщательнее, чтобы не беспокоить уважаемых людей по пустякам. И бесплатно они помогать не станут, будет уместно заручиться их поддержкой, предложив небольшую долю в патенте. Тогда в следующие разы они будут помогать лучше и охотнее, потому что им это выгоднее, чем разовая оплата услуги», — покивал я. «Лучше делать что-то для себя, чем умолять других сделать это за тебя», — ответил пословицей прадед. У школы было людно, кто-то пришел сам, чисто скуку деревенскую развеять, кого-то, как школьников и учителей, собрали в приказном порядке. Младшеклассники, с цветочками, старшие, просто так, все уже построены на заасфальтированной площадке перед школой. Территорию украсили и немного привели в порядок, покрасили забор, отмыли стены, подстригли кусты и деревья. Над воротами натянули транспарант с иероглифами «Приветствуем первого ученика, гордость Сычуани». У ворот припарковались несколько дорогих автомобилей, той, на которой приезжал к нам многоуважаемый Чэнь Хуасянь, нет, зато микроавтобус телевизионщиков на месте, та же пара, сейчас они берут интервью у директора Чжоу Цуня и у незнакомого высокого худого чиновника в дорогом костюме и блестящих золотым покрытием часах. Последний, увидев нас, махнул рукой «закругляемся» и повел за собой остальных к воротам. Большой человек, видимо, сблизились, раскланились. «Меня зовут Сюэ Пинг», — представился он. «Я являюсь директором отдела школы 5 города Гуаньинь по работе с учащимися, проживающими в сельской местности. Родной дядя падшего в наш туалет чиновника. Не верю я в искренность этой широкой улыбки и максимально вежливо приветливый тон. Полагаю, приехал спасать свою репутацию и выслуживаться, откупившись увольнением племянничка. Впрочем, мне-то что?» Мы представились в ответ. «Ты всех нас очень удивил, малыш», — похвалил меня Сюэ Пинг. «В своей работе мы стараемся сделать так, чтобы каждый житель нашей провинции получил возможность раскрыть свои дарования в полной мере. Однако жизнь в деревне — не сахар, и многие ребята предпочитают жаловаться на несправедливость мира, а не стараться настолько же сильно, как ты. Своим примером ты указал путь многим. Классическое лицемерие. Спасибо вам огромное, многоуважаемый Сюэ Пинг», — отвесил я благодарный поклон. «Я же себе не враг. Уважаемый Ван Ды, уважаемая Ван Айминь», — повернулся Чинуша к родителям. «Многоуважаемый Ван Ксу, многоуважаемая Ван Кинглинг», — повернулся к прадеду и бабушке. «Уважаемая Джижуй», — не обделил вниманием и глухонемую бабушку. «Вы воспитали прекрасного наследника, настоящую гордость Сычуани», — родня поблагодарила. «К сожалению, мой заместитель допустил прискорбную ошибку. Это не оправдание, но у него очень много работы, конец учебного года, экзамены», — очень так недостоверно изобразил печаль Сюэ Пинг. «За свою ошибку он поплатился увольнением, а ты, Ван Ван, получил свои полностью заслуженные дополнительные баллы за спорт. Скажи, куда ты хочешь поступать?» Лица родни просветлели, справедливость восторжествовала. «Особенно довольна бабушка Кинглинг. Теперь я имею все шансы попытать счастье в Пекине». Она же тихонько ткнула меня пальцем в бок, напомнив о том, что она очень хочет, чтобы я поступил туда, куда обычно стремятся отличники из хороших семей, в юриспруденцию, экономику или хотя бы IT. Я придерживаюсь иного мнения. «Бабушка, подумай сама, эти профессии стабильно возглавляют рейтинг самых популярных. Миллионы выпускников каждый год идут работать по профессии, и многие из них, даже из самых лучших вузов, вынуждены довольствоваться грошами или искать подработки, потому что слишком высока конкуренция, и работник без опыта никому особо не нужен, хватает ведь более качественных кандидатов. Давай я покажу тебе статистику за прошлый год, по ней более 40% работников в сфере общественного питания, продавцов и на прочих не очень перспективных работах имеют высшее образование в области юриспруденции и экономики. Кинглинг, статистика по боку, я же такой хороший мальчик, расправивший крылья гения и прочее, а значит стопроцентно преуспею где угодно. Я мечтаю о карьере спортивного менеджера», — бодро ответил я с широкой улыбкой. Бабушка издала злобненькое шипение, любимчик вышел из-под контроля, а это непростительно. Он же такой многообещающий, а вместо цели выбрал вот это. Ван Ксу сохранил лицо, близняшкам было пофигу, они заняты тем, что стоят и улыбаются. Улыбки мамы и папы померкли, бабушка Жуй со своего места не может прочитать мой ответ по губам, поэтому никак не отреагировала. Лица чиновника и директора школы забавно вытянулись. Первые ученики обычно отвечают по-другому. Сюэ Пинг справился с удивлением быстрее, ответив нейтральным. «Что ж, все профессии важны. Помогать тем, кто прославляет Китай на спортивном поприще, спокойно делать свою работу – благородная цель, и я от всей души желаю тебе успеха». К школе подъехал знакомый автомобиль, из него выбрался знакомый водитель-охранник, который выпустил на свет Божий многоуважаемого Чэнь Хуасяня. Поклонились, поздоровались. «Я очень рад, что вы решили возникшую по ошибке проблему, уважаемый Сюэ Пинг», — похвалил чиновник побольше чиновника поменьше. «Помогать юным дарованиям вырасти в полезных Китаю членов общества – наша главная задача, и я приношу свои извинения за то, что не уследил за своим заместителем. Этот недостойный человек испортил нашу репутацию», — поклонился тот. Покивав, Чэнь Хуасянь велел начинать церемонию, и мы пошли в школьный двор под прицелом камер. Я занял место на школьном крыльце, в центре внимания построившихся людей. Важные дядьки принялись толкать речи о том, какой я молодец и как сильно они рады тому, что деревенская молодежь тоже кое-чего умеет. Далее состоялась концертная программа, в мою честь спели пару песен, прочитали пару стихов, а младшеклассники пообещали на меня равняться. В конце, процедура награждения. Нам вручили на камеру большой во всех смыслах чек, сумма, как и оговаривалось, получена заранее, еще одну почетную грамоту, механические часы фирмы Сиагул, родной, китайской, вполне себе люкс, но не самый тяжелый, ноутбук Ленова, книгу с биографией Си Цзиньпиня, без автографа, к сожалению, и, руками младшеклассников, корзину с горшком, в котором рос живой и цветущий куст красных роз. Неплохо так рок изобилия продолжает обдавать меня подарками. И в награду за успехи в бадминтоне, от лица нашей школы, я с гордостью вручаю тебе эту ракетку. Подсуетился директор, передав мне ракетку хорошей фирмы Wilson. Ракетка не для тенниса, для бадминтона, но подарок все равно вызвал у меня новую волну чужих воспоминаний и чувств. Может, это знак судьбы? Решено. Точно после поступления попробую поиграть. За образцовое воспитание наследника и неоценимый вклад в сельское хозяйство округа, от лица школы 5 города Гуаньини частных лиц, пожелавших остаться неизвестными, я бы хотел вручить многоуважаемому Ван Дэ автомобиль. Взяв слово, погрузил народ в удивленную тишину Сюэпинг. В школьные ворота медленно въехал перевязанный красной лентой, подарок же, блестящий на солнце, синенький седан Nissan. Выглядит новым. Это сколько денег в желании загладить вину и выслужиться отгрузил мелкий чиновник Сюэпинг, и сколько тогда денег могут отгрузить на полную фигню чиновники рангом повыше. Выражение лица Ван Дэ выражало высочайшую форму радости, его глаза с любовью и жадностью скользили по силуэту машины. Что ж, хотя бы перестанет компостировать мне мозги тем, какой хороший участок земли для меня он присмотрел, надеюсь. Глава 20. Сестренки, одетые в приличной длинной юбочке, мы же приличная семья, и ца в виде педофилов нам не нужна, и белые сорочки с повязанными сверху пестрыми фартуками и косынками на головах в четыре руки достали из морозилки тарелку, самую красивую в доме, с аккуратным брикетом прокачанного шоколада, и с улыбками продемонстрировали в камеру. И вот он, наш уникальный, сычуаньский шоколад по рецепту семьи Ван, представила новинку Дзинь. Сестренка, давай скорее попробуем. Дангмы даже не пришлось имитировать энтузиазм, такую вкуснятину и впрямь хочется поскорее попробовать. Усевшись за стол, они раскололи шоколад на кусочки, и мы засняли дегустацию с непременными. Вкуснятина, какие мы с тобой молодцы, ты испачкалась, Дангмы, хорошее будет видео. Закончив, я оставил близняшек наводить на кухне порядок и монтировать видео, а сам, потягиваясь, руки затекли держать телефон, надо будет раздобыть штатив. Выбрался на крылечко, вечерело, через полчасика настанет темень, но столпотворение на 30 человек у нашего дома, где на улице была припаркована новенькая машина, и не думала прекращаться. Nissan Sentra B17, авторитетно назвал модель мужикам китайский папа. Не кончаются ходоки, присел я на нижнюю ступень крылечка, оказавшись вровень с сидящим рядом с ним в своем кресле прадедом. Ходоки я сказал по-русски, поэтому старик одобрительно хмыкнул. «Уместно. Как прошло?» – кивнул на дом. «Старались как могли», – честно ответил я. «Я позвонил кое-кому, продиктовал рецепт. Завтрашним утром патент будет готов», – порадовал новостью Ван Ксу. «Рецепт мы проверили, реально не существует в этом времени. Спасибо», – поблагодарил я. «Вообще за все. Чего это ты?» – напрягся прадед. «Просто рад тому, как хорошо все складывается», – улыбнулся я. «Чувствовать, что мир откликается на твои усилия, ощущать собственный потенциал, знать, что не зарвешься и видеть впереди многообещающее будущее – самое приятное чувство на свете. Ты умный малыш», – с улыбкой покивал прадед. «Я знаю, ты не подведешь нас». «Стало приятно. Еще бы не притворялся идиотом все эти годы», – добавил Ван Ксу ложку дегтя и вздохнул. «Что ж, у каждого цветка свое время цвести». Помолчали, глядя, как мужики разглядывают двигатель Ниссана. А это нормально, что не такой уж важный чиновник, как Сюэпинг, может себе позволить вот такой вот подарок? Спросил я. Правильный вопрос, обрадовался дед. В отличие от моего внука, который уподобился радующейся полному корыту яблок свинье, «Ты стараешься видеть дальше и глубже», — приложил Ван Дэ и похвалил меня. Сюй Пинг, перепуганный идиот, в его возрасте быть всего лишь директором школьного отдела по работе с деревенскими детьми, все равно, что расписаться в отсутствии хоть каких-то способностей. Полагаю, он, чей-то дальний родственник, пристроенный на теплое, не требующее усилий местечко. Помнишь лицо многоуважаемого Чиняхуа Синя, когда Пинг рассказал о машине? Подумав, я ответил, ничего такого, как мне показалось. Тебе нужно быть внимательнее, назидательно покачал на меня пальцем прадед. Чем выше человек, тем лучше он владеет собой. Заглядывать под маску – очень важный навык, а еще важнее – не придумывать того, чего под ней нет, и отделять реальность от иллюзий. И что было под маской многоуважаемого Чиняхуа Синя? Он был доволен, ухмыльнулся Ван Ксу. Знаешь, почему? Потому что Сюэ Пинг потратил не свои, а чужие деньги. Он мог бы залезть в накопление, их у него на такой должности и в таком возрасте сколько-то не быть не может, или взять кредит. Но мелкий и обреченный таковым остаться до самой смерти чиновник всегда более жаден, чем крупный. Он понимает, что большего ему не светит, поэтому старается набить карманы при любой возможности. Свои деньги, прадед презрительно фыркнул. Ни за что, нужно следить за новостями, Чэнь Хуасянь обязательно воспользуется оплошностью Сюэ Пинга к своей пользе, и не оставит такой вопиющий щедрый подарок без внимания. Переварив сказанное мудрым Ван Ксу, я спросил, должны ли мы вернуть машину или продать ее, отправив деньги на благотворительность или вроде того. Нет, покачал головой дед, мы здесь совершенно ни при чем, подарок это подарок, и мы просто взяли то, что нам дали. Кроме того, все это попадет в репортаж, для уважаемых людей это, мелочь, кивнул на машину. Я попросил оформить 20% патента на твою школу, это не оставит без внимания, подтвердив наше право на подобный подарок. К тому же скоро день рождения коммунистической партии, 1 июля, послезавтра. Поэтому тебе так быстро выдали пенсию с коляской и наводит суету вокруг меня, догадался я. Конечно, широко улыбнулся Ван Ксу, нужно же отчитаться перед начальством, 2-3 случая вроде нашего будет достаточно, чтобы многоуважаемый Чиним Хуасиним были довольны. А если добавить к нему большую и результативную проверку, поводом к которой стала машина, довольны будут и те, кто выше, таким отчетом можно как следует порадовать начальство, что станет залогом дальнейшего карьерного роста. Дверь открылась, и на крылечко выбралась наряженная в красное платье и накрасившаяся бабушка Кинглинг, собравшая волосы в высокую прическу. Принарядилась и готова идти сватать для Вэньхуа вдовушку Семили. «Отец, повлияй на этого упрямца», — заявила она, — «с такими баллами он мог бы построить карьеру в банке, крупной корпорации или хотя бы стать хорошим доктором. Ну какой спортивный менеджмент? Весь путь от школы, мешая сидящему за рулем Ван Дэ, это повторяла. Повторяла и дома, отдалив наши с сестренками съемки блога, и оставила в покое только когда пришла пора готовиться сватать сына. Дело важное, поэтому мы как следует смогли воспользоваться затишьем, временным, к сожалению. Спортивный менеджмент – это не только выдача полотенец и бутылок с водой спортсменам, не оборачиваясь, спокойно ответил дед. Это работа в спортивных комитетах, знакомство с важными людьми и освоение выделенных правительством на развитие спорта денег. Бабушка недовольно поджала губы. Подумай сама, обычно в спорт и связанные с ним сферы идут те, кто не преуспел в нормальной учебе, продолжил Ван Ксу. Стало обидно за всех спортсменов в мире, среди которых немало очень умных людей. Ван, совсем на другом уровне. Со своими способностями он быстро зарекомендует себя на фоне посредственностей. Банки, корпорации, медицина – это очень хорошо, но мой правнук прав. Там, где у него будет меньше конкурентов, он добьется намного большего. Пусть поступает так, как считает нужным, не сбивая его с пути, Кинглинг. Какая пустая трата гениальной головы, раздраженно прошипела бабушка и широким шагом направилась к калитке. Совсем не отстанет, но окончательное решение доверит мне, потому что так решил семейный патриарх. Уважаемый торговец Гао демонстрировал потрясающий сервис, вместо стандартного сбора продуктов из выданного мамой Аймень списка, он составил их все на прилавок, после чего завернул каждый лот в серенькую бумагу и подчеркнуто аккуратно сложил в сумку. Все, с радушнейшей из его улыбок. Что-то еще, уважаемый клиент, из ваших товаров, все, многоуважаемый Гао Джин, ответил я. но мама просила спросить вас о возможности реализации некоторых наших припасов с вашей помощью. Торговец оживился, он продаст то, что не закупал сам, и получит по сути бесплатные деньги. А еще это почетно, мы же теперь самая уважаемая семья в окрестностях. Я передал уважаемому торговцу список подлежащих продаже подарков, не так много, но кое-что съесть до того, как оно испортится, мы не успеем. Он, не отходя от кассы, но прервавшись на продажу пары мешков гороха заглянувшему в магазин односельчанину, расписал цены, немного ниже, чем в его магазине, и попытался поторговаться за процент. Мне пришлось его расстроить, сославшись на отсутствие полномочий, потом придет мама Айминь, вот с ней и обсудите. Покивав с немного уменьшившейся в размерах улыбкой, с пацаном-то, пусть даже первым учеником, торговаться легче, чем с многоопытной Айминь, Гао Джин спросил: «Вам не сказали, когда будет готов репортаж о нашей деревне?» «О нашей деревне, именно так воспринимают случившиеся односельчане. Крестьянская корпоративная солидарность, и всем будет очень интересно посмотреть в телеке на знакомые места и знакомых людей». К сегодняшнему выпуску вечерних новостей обещали показать маленький кусочек по центральному каналу, а на нашем, сычуаньском, расширенную версию, поделился я и откланялся. Все он знает, вопросы репортажа нынче в деревне один из самых популярных, и Ван Дэй одновременно с презентацией автомобиля успел неоднократно на него ответить. Через 3 часа улицы деревни вымрут, а торговец Гао просто так проявляет свое расположение. Шагая по улицам, я чувствовал себя суперзвездой, встречая односельчан по пути, видя их выглядывающие из-за заборов головы, наблюдая, как они работают в садах. Я слышал в свой адрес похвалы и все тот же вопрос: когда нас покажут по телевизору? Такая популярность не пугает, как минимум здороваться со всеми подряд в нашей деревне привыкли все. В голову снова пришли мысли о спортивной карьере. Что будет, если я засвечусь реально мощно? Тогда о прогулках по улицам придется забыть, меня будут узнавать и просить о совместном селфи. Обязательно появятся хейтеры, в массе своей они ко мне офлайн не полезут, но среди них может попасться опасный безумец. Что ж, это малая цена за совсем другой уровень жизни, а главное, за попытку достичь того, что у русского Ивана не получилось. Что-то в этом есть логичное. Нередко бывает, что родители изо всех сил толкают детей в те сферы, преуспеть в которых мечтали сами. Иван мне, конечно, не отец и даже не старший брат, но от этого только хуже, его воспоминания почти неотличимы от моих родных, и его мечта стала моей. «Привет!» – помахал я рукой встреченному на перекрестке хулигану Люгуану. «Привет!» – вполне дружелюбно ответил он, почесал фингал и спросил. «Домой идешь?» «Туда?» – подтвердил я. Пацан промолчал, демонстрируя на лице внутреннюю борьбу. «Понимаю. По пути? Прогуляемся вместе?» Пришел я ему на помощь. «По пути!» – обрадовался он. «Я подождал, и мы пошли вместе». «Хорошо ты тогда про заявление придумал», косвенно поблагодарил он меня за лайфхак. «В самом деле, эта толстуха вертела мной как хотела, а по какому праву? Судьба жестока к китайским мужчинам», процитировал я одну из пьяных фраз дядюшки Вэньхуа. «Очень жестоко», горячо поддержал меня Гуан. «Я шел домой и думал, как бы воспользоваться случившимся к своей выгоде. И тогда я ударился о забор». Хохотнув, он указал на фингал и пошел жаловаться бабушке. «Умно», сымитировал я улыбку. «Умно, но как-то не очень правильно». «Нет, правильно, это память русского Ивана нашептывает мне правила совсем другого общества. Наконец-то я что-то сделал для своей семьи», с заслуженной гордостью заявил Гуан, вытянув расправленную пятерню в небо и посмотрев сквозь пальцы. «Ты прав, Ван, детство закончилось», вернув позу к исходной, серьезно посмотрел на меня. «Впереди взрослая жизнь, взрослые обязанности и взрослые проблемы. Моего ответа не требуется, просто бывший деревенский хулиган пережил внутреннее перерождение и теперь хочет поделиться его результатами с тем, кто его спровоцировал. Знаешь, я никогда не думал, что кто-то из нашей деревни столько баллов наберет», изрек он то, что я уже не раз слышал от односельчан. «Впрочем», вздохнул, «ты всегда был умный, и приставка у тебя была, и телек крутой, и телефон. Это тут ни при чем». «Ага», фыркнул я, «зато туалет у нас на улице, а моемся мы в садике, и ездим на древнем мотоцикле». «Так это же не навсегда», среагировал на мое прибеднение пацан. «Тебя же в любой универ возьмут с такими баллами. И машина теперь есть, я видел, красивая. В ней бы окна затонировать, в черный такой, как у поп-звезд, вот все обалдеют. Ох уж этот колхозный тюнинг, когда поступать поедешь? Спросил Гуан. Завтра, в Пекин, признался я, волнуюсь, а вдруг таки набреют, мне-то в Сычане было бы даже лучше, но кому не хочется большего, уже все, настроился на большие дела, и довольствоваться малым не собираюсь, а я завтра на поле пойду, с завистью вздохнул бывший хулиган, все, погулял и хватит, а послезавтра в аграрный поступать поеду, на него моих 205 баллов хватит, у бабушки там хороший знакомый есть, поможет, буду учиться и родным помогать, здесь близко, та судьба, что прочил мне Ван Ды, мать истерику устроила, когда узнала про то, как сильно ты меня по баллам обогнал, доверительным тоном признался Гуан, а отец на нее, в ответ, мол нужно было вместо машины мне репетитора нанять, а она все машина нужна, передразнил, может в следующем году попробуешь пересдать, предложил я, просто чтобы поддержать разговор, и так понятно, что не будет, ты сам-то в это веришь, что я смогу справиться лучше, поморщился он, ну наберу баллов 20 лишних, толку с них, все равно кроме аграрного никуда не возьмут, отец говорит, что нужно мне на невесту деньги копить, это лучше, наши женщины испорчены своим преимуществом, поэтому лучше будет жениться на иностранке, в голосе Гуана появился энтузиазм, филиппинки, например, они послушные и симпатичные, кожа темновата, конечно, но в деревне все такие, хороший план, одобрил я, отец обещал поле мне присмотреть, с домом помочь, они со старостой Бая хорошие друзья, ну ты и сам знаешь, знаю, подтвердил я, а там, если аграрный закончить смогу, попытаюсь сам старостой стать, хорошая цель, одобрил я и это, ладно, пойду я, на прощание махнул мне рукой бывший хулиган, а то там отец мой, кивнул головой вдоль улицы, где ходоки продолжали любоваться Ниссаном, не хочу ему на глаза попадаться, удачи тебе, Гуан, пожелал я, и тебе удачи, Ван, улыбнулся он, покажи этим городским, постараюсь, улыбнулся я в ответ, в отличном настроении я миновал столпотворение, получив за время пути очередную порцию похвал и поржав вместе с мужиками над тем, как Ван Ды грозит кулаком решившему облегчить свой полет прямо над лобовым стеклом воробью и лихорадочно вытирает пятно тряпочкой. Сгрузив покупки на кухню, по просьбе нашедшихся здесь сестренок подержал телефон снова. Они придумали, как улучшить шоколадное видео при помощи монтажной склейки и эпилога. Кадр первый. Близняшки выражают намерение угостить шоколадом семью. Здесь будет монтажная склейка с телевизионными помехами. Кадр второй. Близняшки с вымазанными шоколадом мордашками грустно смотрят на пустую тарелку. Шоколад переложили в другую. Они же хорошие девочки. И угостить реально хотят. И говорят, что угостить семью можно и чем-то другим. Очень хорошая идея. Одобрил я. Спасибо. Обрадовалась похвале Дзинь. Сегодня важнейший день для нашего блога. А значит нужно вложить в это видео все наши умения, обозначила значимость Дангмы. Когда покажут репортаж, как минимум часть зрителей пойдет нас гуглить и неизбежно наткнется на блог сестренок. Скрещу за них пальцы и пойду в гостиную. Помощи от Ван Ды ждать не приходится, он прилип к машине намертво, а телевизор мы из-за обилия дел так повесить и не успели. Придется самому. Вскрыв коробку, я достал из нее имеющийся в комплекте кронштейн. Снял с тумбочки старый телевизор и пошел в кладовку за перфоратором и шуруповертом, по пути заглянув к бабушке Джижу и жестами попросив ее о помощи. Параллельно мама Айминь выгнала близняшек с кухни, не забыв напомнить о том, какие они ленивицы, не помогают, отмазываясь монтажом видео, и принялась готовить ужин. Мы с бабушкой, тяжести поднимать я ей конечно же не доверил, это я сам, повесили телевизор. Я воткнул в него антенну и принялся настраивать каналы. Какой огромный, даже не знаю, в какую его часть теперь смотреть, жестами выразила удовольствие от обновки бабушка Жуй. Можно смотреть из коридора, отшутился я. Посмеялись. А во, какой здоровенный. Появилась в гостиной Дангмы. Дзинь, беги скорее сюда, посмотри на этого монстра. Ничего себе. Поразилась прибежавшая из комнаты близняшек Дзинь. Если закончили, идите помогайте. Крикнула из кухни мама Айминь. Сестренки с сожалением на мордашках ушли помогать, бабушка Жуй ушла за ними, а я убрал инструменты и остатки фурнитуры на место, оттащил в сарай коробку и не без удовольствия послушал, как бабушка Кинглинг разгоняет толпу и заставляет Ван Ды загнать машину во двор и пойти уже заняться чем-то полезным. Ужин прошел скомканно, бабушка отчиталась о том, что сватовство прошло удачно, напомнило мне, как следует выспаться перед долгим путешествием в столицу. Слово «Пекин» она произносила с придыханием и мечтательной дымкой в глазах. Разместившись в гостиной, мы немного поспорили о том, какой канал включать, общекитайский главнее, но на провинциальном будет больше нас. Проблему решил я, разделив экран пополам и включив оба канала сразу. Звук можно переключить при первой необходимости. Центральный канал не порадовал, показали мое награждение секунд в 10 длиной, затем, как многоуважаемый Чэнь Хуасянь помогает нам разгружать кабачки, и, в конце, кусок монолога Ван Ксу о том, что Китай ничего никому не должен, а вот китайцы Китаю, да. Местный телеканал порадовал сильнее, нам уделили целых 15 минут экранного времени. Особенно радовались близняшки, упоминание их блога в эфир попало. Девочки тут же потеряли к телеку интерес, и принялись яростно обновлять страницу с новым видео, вглядываясь в счетчик просмотров. Ну а я отдал должное китайской пропаганде, в репортаже о нас оставили упоминание о проблемах с канализацией, и следом показали кадры ремонта трубы и прокладки дороги. Проблема была, проблему решили, вот так хорошо работает правительство. Следующий репортаж заставил Ван Ксу многозначительно на меня посмотреть, показывали обыски в школе 5, снабжая речью диктора о том, как жестоко подаривший нам машину Сюэ Пинг вместе с директором школы и бухгалтером безбожно пилили государственные деньги. Опасная штука этот ваш бюджет. Глава 21. Сила телевизора поразительна. Ва-а, 100 тысяч. Пронесся по дому ликующий вопль Дангмы. Похлопав глазами, я посмотрел на лежащие на тумбочке рядом с кроватью часы, света луны, звезд и уличного фонаря хватило, чтобы рассмотреть время. Половина первого ночи. Сейчас кому-то очень сильно прилетит. Вы что, сдурели? Раздался не менее громкий крик бабушки Кинглинг, снабженный ее яростным топотом по коридору. Бабушка Джижуй по понятным причинам одернуть живущих с ней близняшек не может, она сладко спит, и крики ей не мешают. Бабушка, 100 тысяч просмотров, жалобно пискнула Дзинь. Надо полагать, показывает госпоже статистику под видео. Никакие просмотры не повод мешать семье спать. Была непреклонна Кинглинг. Давайте сюда телефоны, я забираю их до утра. Бабушка, пожалуйста. Жалобно попросила Дангмы. Сами виноваты. Пресекла прения Кинглинг и протопала по коридору обратно, не забыв как следует грохнуть дверью. Хохотнув, пошла жара. Я повернулся лицом к стене и уснул. Братец, разбудил меня очень тихий шепот. Я бы его не услышал, но меня трясут за плечо. «А?» – спросил я, обернувшись к темному силуэту Дангмы. «Братец, пожалуйста, одолжи нам свой телефон», – огласила она цель визита. «Может, зря я убрал с двери табличку Дзини Дангмы, вход запрещен? Бери», – указал на тумбочку у кровати. «Спасибо», – поблагодарила сестренка и оставила меня в покое. «200 тысяч», – пискнула уже от двери и испуганно затихла, не услышит ли бабушка. Пронесло, и я получил возможность проспать до утра. Классические умывания и приготовления к завтраку прошли спокойно, а за завтраком терпеливо не спалившие мою им передачу телефона близняшки получили смартфон и с преувеличенным нетерпением проверили видео. «Миллион! Сколько-сколько?» – охреневшим голосом спросил Ван Ды. «Миллион!» – снова повторила Дзинь. «И 300 тысяч подписчиков. Нужно срочно подавать заявку на монетизацию и начинать продавать рекламу. Я ничего в этом не понимаю», – слился китайский папа. «Еще бы!» – фыркнула бабушка Кинглинг. «Что нужно для заявки?» – спросила близняшек. «Ехать в город, все можно сделать прямо сейчас, через интернет», – ответила Дангмы. «Только нам не позволит получать выплаты, для этого нужны взрослые документы и взрослая карта». Мудро оценила бюрократические препоны Кинглинг. «Детям нельзя доверять деньги, даже такие маленькие, какие вы получите за свои видео». «Вообще не понимает, что случилось. Теперь основным источником дохода семьи Ван будет блог Дзини Дангмы. Если, конечно, они продолжат набирать хотя бы по сотне тысяч просмотров». «Аймень, малыш, помогите девочкам», — делегировала нам с мамой задачу Кинглинг. «Блогеры вообще-то очень хорошо зарабатывают», — обиженно буркнула Дзинь, пока мама выбиралась из-за стола и уходила за документами. «Конечно», — улыбнулась девочкам госпожа, — «в вашем возрасте любой заработок – это отлично, и мы очень гордимся вами». «Не понимает, насколько хорошо», — был более конструктивен Ван Ды. «Миллионы юаней», — надувшись от пренебрежения, брякнула Дзинь. Взрослые ехидно рассмеялись от этакой наивности. «Мы же показывали вам тарифную сетку отплаты за количество просмотров и статистику заработков других блогеров». Надулась и Дангмы. «В этом вашем интернете одно вранье», — отмахнулась бабушка Кинглинг, как бы выразив общее взрослое мнение. «Когда получите первые выплаты, сами поймете, что ваш блог – всего лишь способ отыскать мужей поприличнее. Не понимает, а я не полезу, сама все увидит после тех самых первых выплат. Хорошо, если за год вы хотя бы заработаете то, что потратили на телефон и другие игрушки», – добавила госпожа, весело подмигивая им сестренкам, придавая их мордашкам ехидное выражение, тоже подумали о том, что бабушка потом осознает свою неправоту. «Вы – огромные молодцы, девочки», – похвалил близняшек Ван Ксу. «Не будем делить шкуру неубитого тигра», – придал русской поговорке китайского колорита. «Просто подождем, мудрый охотник, так сказать. До окончания завтрака мы успели отправить заявку на подключение монетизации, обещали решить в течение часа, быстро и хорошо работает техподдержка, и провести планерку, распределив хозяйственные работы между членами семьи. Мы с бабушкой Кинглинг в них не участвуем. У нас вечером поезд в Чэнгду, где будет надо пересесть в поезд до Пекина, поэтому мы с ней отправились собираться. Шкаф с одеждой подвергся полной ревизии, домой я еще вернусь, но мы же аж в столицу едем, а значит нужно подобрать запасные комплекты дня на 3-4. Потом мы принялись собирать сухпай, стандартный набор для поездки в поезде, яички, курочка, фрукты и контейнер с вареным рисом. В качестве вкусного десерта служит арахис в карамели, бабушка Джижуй как раз успела его приготовить и даже завернуть в бумагу. Заявку одобрили. Раздался из открытого окна в огород радостный голос Дангмы. Уже 2,5 миллиона просмотров, из них 200 тысяч, уже с рекламой. Как же щедро извергает на нас свое содержимое рок изобилия. «Скажи, малыш», — не без смущения спросила меня Кинглинг, — «сколько денег они заработают?» Осознание пришло раньше, чем я думал. «Не знаю, сколько даст подключенная монетизация», — честно признался я, — «но если их видео продолжат набирать хотя бы по 100 тысяч просмотров, к ним обратятся с предложениями рекламных контрактов. Шмотки, косметика, куклы — все, что потенциально интересно аудитории Дзини Дангмы. Это уже действительно миллионы юаней». Подумав, я хохотнул и добавил, а может кто-то откликнется на деревенскую специфику и предложит нам рекламный контракт, например, на трактор. Бабушка задумчиво фыркнула. «Будет здорово, если пока я буду учиться вы станете помогать сестрам», добавил я, закрыв молнию набитого съестным рюкзака и сунув в боковой карман термос с чаем. «Вы с бабушкой Джижуй многое видели, многое умеете, и ваше участие в видеороликах будет очень полезным». «Я подумаю», — отложила решение бабушка. «Позориться на весь интернет в моем возрасте», — вздохнула. «В чем позор-то?» — пожал я плечами. «Например, кулинария, разве ты сама не смотрела кулинарные передачи в телевизоре? Это же буквально то же самое». «Ладно, это может подождать», — свернула разговор Кинглинг. «Лучше подумай о своем выборе будущего еще раз, а я пойду собираться». «Хорошо», — покладисто согласился я, даже не собираясь пытаться. «Я же знаю, где смогу добиться успеха так, чтобы не пришлось наступать себе на горло и сильно рисковать, распиливая для уважаемого человека бюджет и потом садясь за это на огромные сроки или вовсе подвергаясь расстрелу». К моменту нашего с Кинглинг отъезда совокупные просмотры всех видео на канале близняшек достигли 5 миллионов, а число подписчиков – 0,5 миллиона. Счетчики останавливаться и не думали, а шоколадное видео возглавило вкладку трендов по Сычуани, заодно попав в тренды общекитайские. Здесь уже на репортаж грешить нет смысла, близняшки словили так называемый хайп, и в ближайшие дни статистика будет набираться благодаря не видевшей репортажа аудитории. Популярное любит становиться еще популярнее, пока его не смоет что-то другое. «Братец, удачи тебе!» Махали садящимся в новую машину нам на прощание близняшки. «Мы будем скучать», — добавила Дзинь. «Уверен, что будут, в их глазах я теперь почти божество. Не так уж и трудно оказалось починить семью Ванов, я всего лишь умудрился стать первым учеником, попасть в телевизор, получить, заработком халяву называть язык не поворачивается, много денег, оправдав тем самым ожидания взрослых, и помочь близняшкам совершить грандиозный шаг на пути к их мечте. Ну и машина, благодаря ей китайский папа навсегда смирился с тем, что фермером я не буду, погрузившись в освоение средств во благо нового уровня жизни семьи Ван. Махали нам и мама, бабушка Жу и прадед. Махали пришедшие проводить нас односельчане, несколько десятков, и мне это было очень приятно. Покажи этим городским. Удачи тебе, Ван Ван. Наконец-то наша госпожа съездит в свой любимый Бейджин. Не забывай нас, малыш, вся деревня надеется на тебя. Добавь меня в друзья. Точно, нужно будет добавить всех постучавшихся в друзья. По пути как раз будет свободное время, а то руки не дошли. Там уже больше 1000 заявок, а что творится у сестренок, даже думать страшно. Что ж, чем больше людей смотрит твои посты, тем выгоднее рекламные контракты. Нужно будет сформировать что-то вроде семейного кодекса, чтобы нечаянно не прорекламировать то, что ударит по нашей репутации. Мне ее теперь беречь жизненно важно. Хорошо, что еще до всего этого мы плотно причесали наши соцсетки, убрав все, что хоть как-то может бросить на нас тень. Ничего такого, впрочем, там и не было. Хвастаться брендовыми шмотками в Китае можно, здесь же настоящий коммунизм. Спасибо. Скопом поблагодарил я односельчан и спрятался от них в машину. Сейчас на тебя смотрит вся деревня, а вскоре будет смотреть весь Китай, оптимистично заявил Ван Ди, аккуратно проезжая сквозь расступившуюся толпу. Ты же не станешь грузить в нашу новенькую и чистую машину цемент и удобрения, заподозрила китайского папу в страшном бабушка Кинглинг. Дернувшись, точно стал бы, отец поспешил заверить. Ни за что, это сокровище, ласково похлопал ладонью по рулю. Достойно лучшего, а не какого-то там цемента. Ну-ну, скептически фыркнула бабушка. Что ты там собрался вообще купить? Цемент, удобрения, не без сарказма ответил Ван Ди. Новую лопату, все наши уже много раз сгибались и разгибались, а нам с Вэньхуа нужно прокопать канаву для питья козам. Нужно заказать шлакоблоков для нового дома. На его лице появилось мечтательное выражение. Фундамент мы с малышом и братом зальем сами, сами возведем стены. Я поговорил с мужиками, пара из них поможет нам за небольшую плату. Нужно будет успеть до осени. Без Вана будет сложнее. Еще нам нужно кое-что для трактора. Поняв, что это надолго, я залез в телефон. Что там у сестренок? 550 тысяч подписчиков. Третий миллион под шоколадным видео почти взят. Крутись, счетчик, возноси девочек на вершину социальной лестницы и наполняй семейный бюджет юанями. Так, нужно принять заявки в друзья. Итоговый счетчик получился внушительный. Больше 3000. Лайки под моими фотографиями и постами прибавлялись на глазах, а под свежайшим постом, где я с почетной грамотой в руках и текстом о том, как я благодарен семье за поддержку и помощь с учебой, пачками появлялись удивившие меня дружелюбимые словами поддержки комментарии. А вот этого ублюдка, обвинившего меня в жульничестве, отправляем в черный список. В Китае не без урода. С каждым километром лицо бабушки Кинглинг светлело все больше и больше. Пекин, сама она говорит Бейджин, и я стараюсь вслух говорить так же, но память Ивана старательно мне мешает, это ее молодость, ее воспоминания о лучших годах и ее надежды на процветание семьи. Пережив падение, преодолев испытания, она возвращается туда, где по ее мнению ей и место. Документы, буркнув себе под нос, она в очередной раз полезла в сумочку. Свидетельство о рождении, принялась перечислять мои бумажки. Паспорт. Паспорт регистрации места проживания, письмо из сельсовета, требуется для легализации бабушкиного нахождения в городе. Вот, мол, приехала внука поступать, результаты ГКА, выписка из медицинской карты, прививки и все такое, грамоты от школы, комсомола и отдела образования, характеристика из школы. До вокзала мы добрались, когда солнышко закатилось за горизонт. Ван Ди помог нам достать сумки из багажника и поспешил уехать. Магазин скоро закроется. Подхватив багаж, мы прошли через наполненные людьми зал и попали на перрон, где нас подхватил и понес в нужном направлении поток стремящихся попасть в Чэнгду людей. Чтобы не потеряться, мы с бабушкой цеплялись за ручку нашего чемодана с колесиками, новый, купленный ею специально для поездки в столицу. Ехать нам 3 часа, а потом, после пересадки в Чэнгду, еще 8. Спальные места на первом этапе нам не светит. Бабушка Кинглинг пытается сэкономить. Что ж, 3 часа можно и потерпеть. Электричка, она и в Китае электричка. Громкоговоритель неразборчиво бубнил название остановок, сиденья были полны пассажиров, пахло перегаром, дошираками и собойками, слышались обрывки разговоров, смех и детский плач. С местами нам повезло, в середине вагона, Третье место на нашем сиденье пока пустует. Бабушка достала мне перекусить и велела паре едущих напротив нас поддатых мужиков средних лет не приставать к нам с разговорами и не приглашать играть в маджонг. Те, к моему удивлению, послушались и продолжили бухать и щелкать костяшками очень тихо и вежливо. Глава 22. Освещенная пробивающимися через легкую взвесь смога, я ожидал худшего. Солнечными лучами платформа номер 4 западной железнодорожной станции Пекина поражала воображение, настолько огромной она была. Не меньше воображение поражало количество людей, я-то думал Гуаньин и Чэнгду густо населены, но здесь я начал понимать, почему правительство так старается не выпускать людей за пределы родных провинций. Обилие камер не мешало бабушке волноваться за сохранность нашего имущества, еще в поезде она поделила деньги на две части, одну заставив спрятать меня в пришитой к трусам, красным, конечно, удачу приманивать, кармашек, а вторую заныкав в свое декольте. Документы отправились в секретный карман сзади моего рюкзака, а потому защищены моей же спиной. Хорошо, что с твоим ростом тебя не потерять. Нервно подбодрила меня явно растерянная Кинглинг, стараясь выглядеть так, будто все здесь ей знакомо. Я и вправду выделялся, почти на голову выше среднестатистического путешественника на этом вокзале. Из-за этого на меня глазели, до моего взлета в деревне такого не было, потому что все привыкли, что кузнечик вот такой. Поглядывали на меня и в Гуаньине, но мне тогда было не до того. Волнение перед экзаменами и посещением комсомола, помноженное на искаженный, хотя здесь уместнее улучшенный, памятью Ивана взгляд заставляли думать о другом. Все перестроили, поджала губы бабушка, но народу столько же, как всегда, ностальгически улыбнулась. В Пекине она не бывала больше 20 лет, а до этого с момента принудительного переселения в Сычуань бывала очень короткими наездами. С тех пор все сильно изменилось, но признать это бабушка не хотела. Ностальгия в ее голове словно корректировала то, что видит глаза, унося бабушку в далекое прошлое. С трудом разобравшись с навигацией, влившись в нужный людской поток, мы вывалились из здания вокзала. Чертыхнувшись на указывающую внутрь вокзала стрелочку, обещающий вход в метро табличку, вернулись обратно и добрались до эскалатора, спустившись под землю. Девятая или четвертая линия, девятая и четвертая линия, словно мантру повторяла бабушка, к этому времени уставшая играть в сторожилку и начавшая крутить головой с утроенной силой. Я тем временем потихоньку брал ситуацию под свой контроль при помощи скрепного китайского приложения с картами и визуально ориентируясь по табличкам со стрелками. Навигация толковая, и, если бы не чудовищное количество людей, было бы совсем хорошо. В поезд мы едва влезли. Бабушка Кинглинг проявила свой доминантный характер, прогнав с сиденья мужика средних лет, и уселась с предельно довольным видом. «Одобряю, пожилым надо уступать, а тем, кто не уступает, можно вежливо об этом напомнить. На следующей станции я воспользовался возможностью встать в закуточек рядом с неактуальными на этом направлении дверьми. Не прислоняюсь. 45 минут пути в переполненном поезде с непривычки дались тяжело, и из метро я выбрался, стараясь не хватать ртом воздух. Я же китаец, нужно держать лицо и изображать невозмутимость и стойкость в любой ситуации. Ничего, привыкну, мне в столице жить, и желательно, долго и счастливо. Попытка поступить в Альфу и Омегу отечественного образования, Пекинский университет, в моих глазах чистая авантюра, но бабушка Кинглинг настояла попробовать, а все мои аргументы за то, чтобы не тратить время, отмела фразой «почему бы не попытаться?» Хайдань, район, куда мы прибыли, неформально называется университетским. Здесь сосредоточено немало вузов и прилегающих к ним студгородков, кампусов, если пользоваться западной терминологией. Мои целевые университеты – Цинхуа, там есть крохотный спортивный факультет, но в основном – физика и математика, и только из-за желания Кинглинг мы туда идем, потому что вряд ли меня возьмут в такой престижный универ. Столичный университет спорта и физкультуры и Пекинский спортивный университет находятся здесь же. Идти далеко, придется путешествовать автобусом или метро. Первое мне нравится больше, но поперек бабушки в мелочах лезть не буду, это позволит мне подергаться там, где нужно будет принять реально важное решение. Сколько воспоминаний, чуть не пела Кинглинг, когда мы шли по красивой аллее мимо аккуратно подстриженных кустов ко входу в главное здание, радующие глаз каноничной азиатской формой крыши. Университет совсем не изменился. Смотри, негры. Ткнула пальцем в сторону сидящей на скамейке группки чернокожих студентов. Когда я впервые увидела негров, очень испугалась, времена тогда были совсем не те, и, если бы не отец, я бы даже не знала о существовании черных людей. А это индусы, лучше не имей с ними дел, они жуткие обманщики, дала расистский совет. Однажды моя подруга рассказала мне об индусе, который неведомым образом имел успех на почве нашей традиционной медицины, толком даже не умея говорить на китайском, представляешь. «Ничего себе!» – хохотнул я. «Разумеется, это было не во времена моей молодости, тогда традиционная медицина подвергалась гонениям», – добавила историческую справку бабушка. «Теперь-то все по-другому. Китай вспомнил о своих традициях и тысячах лет культурного наследия. Китай вспомнил о самом себе, обернувшись на негров», – она перевела тему. «А вот с неграми, как ни странно, иметь дело можно. Чернота их кожи не всегда отображает цвет их души. Те негры, которые остаются в Африке, что-то вроде животных, а здесь, у нас, учатся дети наиболее уважаемых негров. Вождей – это у негров что-то вроде чиновников, офицеров негритянских армий и бизнесменов, которых сочли достойными вести с Китаем дела. Даже мило как-то такой ликбез слушать. О, левой, указала бабушка на группку европеоидов. От этих тоже держись подальше, если один из них окажется шпионом или американцем, это может бросить тень на нашу семью.